64. Гумилев Л.Н. «В поисках вымышленного царства». Санкт-Петербург, 1994 год. 65. Гумилев Л.Н. «От Руси к России». Москва, Экопрос, 1993 год. 66. Гумилев Л.Н. «Хунну». Санкт-Петербург, Тайм-аут, 1993 год. 67. Гумилев Л.Н. «Хунны в Китае». Санкт-Петербург, 1994 год. 68. Гусляров Е. «Екатерина II в жизни». Москва, Олма-пресс, «Звездный мир», 2004 год. 69. Виктор Гюго. «Отверженные». Книга вторая. Москва. «Правда». 1979 год. 70. Даллес А. «Искусство разведки». Москва. «Международные отношения. Улис». 1992 год. 71. Данилевский Н.Я. «Россия и Европа». Москва. Книга. 1991 год. 72. Дашкова Е. «Записки 1743-1780 годов». Москва. Наука. 1985 год. 73. Дворецкий И.Х. «Латинско-русский словарь». Москва, «Русский язык», 1986 год. 74. Дегтярев А. «Трудный век Российского царства». Ленинград, «Детская литература», 1989 год. 75. Делюмо Ж. «Ужасы на Западе». Москва, «Голос», 1994 год. 76. Деникин А.И. «Путь русского офицера». Москва, «Прометей», 1990 год. 77. Джеймс П. Мартин Д.Ж. «Всевозможные миры. История географических идей». Москва, «Прогресс», 1988 год. 78. Джером Горсей. «Записки о России. 16-й, начало 17 века». Москва. Издательство Московского университета. 1990 год. Страница 394. 79. Диккенс. «Посмертные записки Пиквикского клуба». Петрозаводск. Госиздат. 1957 год. 80. Дитмар А. Б. «От Птолемея до Колумба». Москва. «Мысль». 1989 год. 81. Доронин А. «Руси. Волшебная палитра». Москва. «Молодая гвардия». 1992 год. 82. Дубов Н. «Колесо фортуны». Москва. «Детская литература». 1978 год. 83. Дукером К. «Джером. Избранная». Том 1. ГИХЛ. Москва. 1957 год. 84. Евдокимов Д. «За давностью лет». Ленинград, Ленисдат, 1988 год. 85. Елизаветин Г. «Деньги». Москва, Детгиз, 1960 год. 86. Жаботинский В. «Избранная». Израиль, библиотека Алия, 1984 год. 87. Жук А.Б. «Револьверы и пистолеты». Москва, военный издат, 1990 год. 88. Забелин И. История города Москвы. Москва, столица, 1990 год. 89. Заичкин И.А. Почкаев И.Н. Русская история. Популярный очерк. Москва, мысль, 1992 год. 90. Замалеев А.Ф. Овчинникова Е.А. Еретики и ортодоксы. Очерки древнерусской духовности. Ленинград. Ленисдат. 1991 год. 91. Записки очевидца. Воспоминания. Дневники. Письма. Москва. Современник. 1989 год. 92. Игнатьев А.А. 50 лет в строю. Москва. Воениздат. 1986 год. 93. Из-под глыб. Сборник статей. МК Пресс. Париж. 1974 год. 94. Иловайский Д. Начало Руси. Москва. Чарли. 1996 год. 95. Иловайский Д. Новая династия. Москва. Чарли. 1996 год. Страница 395. 96. Иловайский Д. Отец Петра Великого. Москва. Чарли. 1996 год. 97. Иловайский Д. Собиратели Руси. Москва. Чарли. 1996 год. 98. Иловайский Д. Становление Руси. Москва. Чарли. 1996 год. 99. Иловайский Д. Царская Русь. Москва. Чарли. 1996 год. 100. Ильин М. Сигал Е. Как человек стал великаном. Москва. Рипол. 1994 год. 101. Иосифова Б. Декабристы. Москва. Прогресс. 1989 год. 102. Ирасик А. Старинные чешские сказания. Москва. Правда. 1987 год. 103. Ирвинг В. Жизнь Магомета. Москва. Интербук. 1990 год. 104. История сыска в России. Тома 1-2. Минск. Литература. 1996 год. 105. Калугин В. Струны Рокотаху. Очерки о русском фольклоре. Москва. Современник. 1989 год. 106. Касвинов М.М. 23 ступени вниз. Москва. Мысль. 1978 год. 107. Князьков С. Очерки из истории Петра Великого и его времени. Пушкина. Культура. 1990 год. 108. Козлов Ю.Ф. Союз короны и креста. Саранск. Мордовское книгоиздательство. 1995 год. 109. Коллингвуд Р.Дж. Идея истории. Москва. Наука. 1980 год. 110. Коммин Ф. Мемуары. Москва. Наука. 1986 год. 111. Кони Ф. Фридрих Великий. Москва. Алгоритм. Эксмо. 2003 год. 112. Коран. Перевод и комментарий И. Ю. Крачковского. Баку, Язычи, 1990 год. Страница 396, 113. Костомаров Н. Богдан Хмельницкий, Москва, Чарли, 1994 год. 114. Костомаров Н. Бунт Стеньки Разина, Москва, Чарли, 1994 год. 115. Костомаров Н. Домашняя жизнь и нравы великорусского народа, Москва, Экономика, 1993 год.